Еще одна атака, где каждому из нас прилетело по 2-3 снежка. Потрепанными и уставшими мы вернулись за укрытие, спрятались за стену. «Какие у кого есть мысли?» — оглядел я отряд. «Уж больно они меткие», — отозвался Мишка, сняв шапку и оббивая ее от снега об колено. «Но вот что произошло, я так и не понял. Зато мне все понятно», — улыбнулся я ему и собрал всех вокруг, кроме двух сторожевых. «Значит, слушайте, я рассказал всем, что произошло. Я так и знал, что без Демидова не обошлось. Вот же кусок дерьма», — воскликнул Мишка, сжав кулаки. «Хана ему и всем остальным тоже», — прошипела Юленька, затем высунулась. Шлеп, снежок попал ей прямо в лоб, разлетаясь на фрагменты, и Юленька упала за стену на спину, но затем вскочила на ноги. «Я вам кишки выпущу», — взревела бестия, снова высунувшись из укрытия, и еще один снежок ударил в лоб. «Агрэрэрэр», — зарычала Юленька. Я заметил, как руки у нее еле заметно засветились оранжевым. «Юля, не нужно», — предупредил я, представляя, как она сжигает демидовцев, одного за другим. «А она могла, нужно», — процедила бестия, но я решил ее переубедить. «Раз они жульничают, значит, мы им ответим», — обратился я к разозленной Юленьке и всем остальным. «Ты будешь сжигать снежки, а мы пойдем в атаку на вражескую крепость. Цель — захватить ее. Прямо сейчас. Отличный план», — выставил Мишка вверх большой палец в одобрительном жесте. «Может, поджарим немного парочку сволочей?» — в надежде посмотрела на меня бестия. «Только снежки», — помотал я головой. «Эх, ну ладно», — тяжко вздохнула Юленька. «Я же просто хотел поджечь их шапки». «Нет», — сказал я, как отрезал. «Это лишнее». Ну а потом я поднял всех в атаку, побежал в первых рядах. Нас встретил шквал снежков. Ну а Юленька, просто красотка, принялась точечно растапливать снежки, которыми управлял Демидов-младший. А тот прекращал управлять по сути уже сгустками воды, чтоб не палиться перед воспитательницами. Конечно, это нам помогло. Мы ворвались во вражескую крепость, закидав снежками демидовцев и разломав их снежную крепость. Особо яростной была Юленька. Троих повалила в снег, лицом в сугробы, еще двум напихала за шиворот кучи снега. Демидову-младшему досталось особенно. Сначала с него сбили снежком шапку, потом попали пару раз по макушке, и я толкнул его в сторону еще не разрушенного участка снежной стены. Его головой проломил ее. «Я тебя убью, Смирнов, сука!» — закричал этот злыдень. «Можешь сколько угодно вопить, мы все равно победили. А ну, стоп, прекращайте!» — услышал я голос Анфисы. Она подскочила к нам. С ней, Лена и еще одна, имя которой я не запомнил. Все бегом в дом, сушиться. «Вы что, правда, заболеть хотите?» — поддержала ее Лена. «Победа!» — орал раскрасневшийся Мишка, подняв руки. «Мы победили! Ура-ра-а!» — закричал я. И все остальные поддержали нас. «Юленька, а ну перестань его тыкать лицом в снег!» — подскочила к рычащей бестии Лена. Забрала из ее цепких ручонок офигевшего Эдика. Наклонилась к нему. «Ты в порядке, Эдичка?» «Да-да, кажется, да», — он опасливо посматривал в сторону Юли, которую уводила Анфиса. «И, конечно, я буду говорить с твоими родителями», — услышал я строгий отдаляющийся голос Анфисы, обращенный к поникшей бестии. «Нельзя применять магию в садике, ты знаешь». Когда мы вернулись в игровой зал, переодевшись в сухое, я обратил внимание, что Юленька куда-то исчезла. «И где наша воительница?» — спросил я остальных. «Я видел, как ее уводили в кабинет к Анфисе», — ответил Гриша. «Вот же блин, это же несправедливо», — воскликнул Мишка. «Ага», — кивнул я, и направился в сторону выхода в коридор, оглянувшись по пути. «Сейчас все решим». Когда я зашел в кабинет к Анфисе, увидел печальную Юленьку. Бестия сидела напротив Анфисы, рядом с ней Лена на стульчике. «Понимаешь, мы увидели применение магии», — продолжала Анфиса. Затем строго посмотрела на меня. «Сергей, выйди, у нас серьезный разговор». «Нет, не выйду», — нахмурился я, отвечая также строго. «Юлю подставили, разозлили. Коля Демидов первым применил магию. И как ты это докажешь?» — покосилась на меня Анфиса. Лена обернулась ко мне. «Сережа, ты уверен?» «Да, на 1000%», — кивнул я. «Ну и как мы это проверим?» — озадаченно посмотрела на Лену Анфиса. «У нас же есть приборы», — оживилась Лена. «По магическому следу можем все узнать». «Кстати, да», — задумчиво ответила Анфиса. «Давай изучим». «Юля, Сережа, пока можете идти», — обратилась к нам Лена. «Мы чуть позже выйдем и все расскажем». Когда мы оказались в коридоре, Юленька слегка покраснела и прошептала: «Спасибо, мы своих людей не бросаем», — выставил я ладошку, а Юля хихикнула и ударила по ней своей. «Уф, что ж ты так лупишь, было прям больно, но я виду не подал», — улыбнулся в ответ. Мы вернулись в свой отряд, и наши бойцы встретили нас громко и радостно. А когда Лена с Анфисой сделали объявление, собрав всех вокруг, градус веселья подскочил до потолка. Было от чего веселиться. Крепость вражескую разрушили, закидали врагов снежками, раскрыли обман Демидова-младшего и оправдали Юленьку. И что самое главное, Коля-засранец Демидов получил конкретный втык от воспитательницы и обещание серьезно поговорить с родителями. Последнее было реализовано чуть позже. Когда меня забирала маман, я заметил, как князь Демидов заходил в кабинет к Анфисе. День все-таки удался на славу. Поместье Смирновых, в этот же вечер. Этим вечером мы решили навестить Кутузовых. Давно не были у них в гостях, тем более была весомая причина. Батя полностью расплатился за автомобиль. Насколько я понял, это и отмечали. Как говорил один знакомый зельевар из моей прошлой жизни, что-что, а повод выпить всегда найдется. Услышав, что там будет спиртное, Рымба принялся напрашиваться в гости. «Нет, Рымба, следи за поместьем, а вдруг кто-нибудь нападет?» Попугай закивал головой, прыгая с подоконника на паркет и принимаясь ходить взад-вперед по детской. «Пэр-произвол, бухла рекой, а Рымба не берут», — кричал он, размахивая крыльями. Я закатил глаза. «Возьми еще чекушку у Захарыча, и не возмущайся», — ответил я. Рымба остановился, затем поморгал глазами, удивленно уставившись на меня. «Урэра!» — заверещал он, вылетая из детской. Ко мне подползла Регина, поднимая голову. Ее глаза были печальны. «Ты тоже остаешься?» Я взял ее на руки. Все-таки она подросла за это время, стала тяжелее. Даймоны в ее магическом резервуаре прибавилось, что не могло меня не радовать. Моя заветная мечта — приручить взрослого монстра — все ближе. «Но обещаю, что привезу тебе угощение, кусочек очень вкусного тортика», — погладил я ее по голове. «Уи-и-и», — запищала от радости Регина, потершись ладонь. «А вот Кузю я возьму, опасно его оставлять здесь». Удивительно, но за полгода он подрос очень незначительно. Лишь зубки передние стали чуть длиннее и острее, да и взгляд стал опасней. Когда я был в садике, за ним присматривали родители. А тут кто будет? Сторонящаяся его Пышка или Аннушка? Подбухивающий Захарыч, Ираклий, который старался вообще не смотреть в сторону монстрика. «Посмотрите на самца, он уверен в себе и готов к нападению», — голосом ведущего из передачи про животных пробормотал Кузя, прыгая ко мне на руки. «Нет, Кузьма, нападать мы ни на кого не будем», — предупредил я. «Самец расстроен, он не ожидал такого развития событий», — ответил Кузя, заклацав челюстью. «Сережа, ну что ж ты окно открыл?» — забежала в детскую Пышка. «Простудиться можно». «Это я то простужусь, ха, да я, чтоб ты понимала, женщина, в ледяной воде по полчаса плавал. Правда, это было в прошлой жизни, но и сейчас у меня организм дополнительно прогревается магическим источником. Но что тебе это объяснять, все равно не поймешь. Главное же причину найти, чтобы поохать, верно, Лариса Батьковна?» Пышка поймала взгляд, после того, как закрыла окно. «Что?» — посмотрела она растерянно на меня. «Пора собираться», — напомнил я ей. «Ну что там, Лариса Михайловна?» — заглянула в детскую маман. «Собирайте Сережу, мы уже готовы». «Ох, ох», — запыхтела няня, открывая шкаф. «Что-то я совсем отвлеклась, но надо отдать ей должное. Через 2 минуты я уже был экипирован по полной. Даже шарф обернули вокруг шеи. Я чувствовал себя словно в латах, такой же неповоротливый. Ну ничего, в гостях избавлюсь от одной кофты, которых на мне целых 2, и вторых штанов. И шарф нахер не нужен, только дышать мешает. Пышки там не будет, слава всем богам». В общем, я с горем пополам вышел из дома, загрузился в такси, а через полчаса мы были уже у Кутузовых. Я почувствовал знакомый запах — шашлык. Ну наконец-то, Иван Александрович, — встретил нас с распростертыми объятиями граф Кутузов. «Рады вас видеть». «Проходите, рады видеть», — улыбнулась нам Мишкина мама. «Серега, встретил меня друг», — и мы обнялись. «Ну что, слепим сегодня что-нибудь особенное, только не снеговика, монстра», — предложил я. «Точно», — воскликнул Мишка. «О, это твой новый питомец, о котором ты говорил». Миша потянул к нему руку, чтобы погладить монстрика. Он впервые видел его и не скрывал восхищения. «Стой!» Я вовремя остановил друга, и тот отдернул руку. «Клац-клац!» — выкрикнул Кузя, и мы рассмеялись. До того натурально получилось. Так он что, может разговаривать? Восхищенно спросил Мишка. Только повторять звуки, прошептал я, когда мы уже заходили в дом. Только никому не говори, это тайна. Хорошо, ответил Мишка и оглянулся на взрослых. Они между тем уже усаживались за стол. Кутузов с супругой с интересом рассматривали Кузю. Батя им рассказывал, что он магический питомец, а не монстр. Безопасен, одомашнен, зарегистрирован и все в таком духе. Удивительный зверек, пробасил граф. И где таких можно найти? В Южной Америке, ответил батя. Знакомый занимается распространением, вот и предложил. А можешь дать его номер? Спросил его Кутузов. Да с радостью, но он что-то не отвечает, пожал плечами батя. Да, выкручивался как мог, но достаточно искусно. Мы похватали со стола разнообразной еды, покормили Кузю салом, правда, копченым, от которого тот начал чихать, и отправились на улицу. Но перед этим я, как и мечтал, избавился от лишней одежды. А боги, как же легче стало дышаться, да и двигаться стал гораздо проворней. Ну а Кузе не нужна была одежда, он и так покрыт густым мехом. Когда мы спустились по ступеням во двор, слева я заметил слугу. Он жарил шашлык под металлическим навесиком. «Скоро будем шашлык кушать», — мечтательно сказал Мишка. «Надо нам к этому времени успеть слепить то, что ты предлагал». «Ну, пошли тогда», — засмеялся я и увидел сугроб недалеко от закрытого фонтана. «Вот здесь». Кузя спрыгнул с моих рук и побежал к шашлыку. «Кузя!» — крикнул я, но тот в три прыжка оказался рядом со слугой. «Кыш! Кыш отсюда!» Бедолага начал отмахиваться ногой от монстрика. «Заберите животное, Кузя! Сало будешь!» — крикнул я ему. Монстрик тут же развернулся и оказался через пару секунд у моих ног. «Ауф-ауф-эф!» — запрыгал он рядом. «Вот поможешь нам построить из снега монстра, получишь большой кусок дома!» — пообещал я. «И здесь дам тебе кусок шашлыка. Табачок хорош, конечно!» Проскрипел дедовским голосом Кузьма, и Мишка заржал, падая в сугроб. «Ой, не могу, вот он юморист», — выдавил Мишка. «Кузя, ты обещал», — предупредил я. «Говно вопрос», — ответил он голосом рымба, и Мишка вновь захохотал. «Надеюсь, при взрослых он не будет распускать язык. Я не хотел, чтобы Кутузовы знали о его способности. Пока он не вырос, лучше не давать повода усомниться в том, что он магический питомец. Пока никто не знает, он в безопасности, а потом, никто и не посмеет что-то вякнуть, будут побаиваться. Ну а Мишке я доверял, как другу, он точно никому не расскажет. Итак, мы принялись за работу, и всего получаса нам хватило, чтобы вылепить огромную зубастую голову. Причем нам активно помогал Кузя, то он сгребал снег, то шлепал своими лапками, утрамбовывая череп сверху. Ну а когда монстрик начал своими когтями затачивать снежному монстру зубы, которые получились у нас коряво, мы вообще закричали от восторга. В итоге взрослые, когда вышли на улицу, оценили по достоинству наше произведение искусства. Кузя скакал рядом и уфкал. Он хотел что-то сказать, но сдерживался. Я чувствовал это по связующей нити, как она натянулась и горела ярко-зеленым. Ну а потом нас позвали в дом, пробовать шашлык. В целом он был вкусным, может чуть недосоленный, а вот Кузя не стал его есть. Вяло прожевал и выплюнул на пол. «Не хочет?» – удивился Кутузов. «Такую вкуснятину, он у нас больше сала любит, причем не копченое», – ухмыльнулся батя. «Вот оно что», – печально ответил граф. «В следующий раз учтем». «Да, Оля?» «Ага», – кивнула Мишкина мама, заблестев глазами. «Чудной питомец. Обязательно оставьте телефон того человека. Попробуем ему позвонить». «Обязательно», – кивнул батя, встретившись со мной озадаченным взглядом. И продиктовал им первый, что пришел на ум, придуманный, тоже вариант, хе-хе. В общем, мы с Мишкой еще немного погуляли на улицу, поиграв с Кузей в салки. Мы направились в дом, и Мишка печально пробормотал. «Это родители так говорят, что хотят мне питомца, а на самом деле, ничего не купит. Да с чего ты взял? Я вон, захотел собаку, а родители против. Может, на Новый год подарит», предположил я. «Ага». Печально улыбнулся Мишка. «Разбегутся и еще раз подарит. От них даже канарейки не допросишься. Не печалься, все будет». Я хлопнул Мишку по плечу, и он кивнул. «Да, я все еще надеюсь. Спасибо, друг, что поддерживаешь». Так, мы дошли до дома, поднялись по ступеням, и, попав в прихожую, я понял, что родители начали собираться домой. Я попрощался с Мишкой, отказался надевать лишние теплые вещи, которые маман запихала в большой пакет, а потом подъехало такси. К Когда мы залезли в салон и автомобиль выехал с поместья, батя ослабил галстук. «Фух, кое-как выкрутился с этим номером», – пробормотал он, поворачиваясь к нам. «Да чего настырные, им понравился Кузя», – хихикнула маман, раскрасневшаяся от шампанского. «Да, когда он вырастет, придется объясняться», – озадаченно ответил батя. Он не стал говорить дальше при таксисте. «Понятно и так, когда Кузя вырастет и превратится в монстра», вот что хотел сказать он. «Ну а шашлык, так себе, скажу я вам», улыбнулся батя. «У меня все равно лучше». «Так ты уже сколько раз обещал приготовить его», возмутилась маман, улыбнувшись. «Мы с Сережей ждем и надеемся». «Да с этими покушениями и не такое забудешь», ответил батя. «Все, на следующей неделе железно, точно замариную». «Ага, если покушения не будет», ответил я. «Что ты, Сережа?» охнула маман. «Разве так можно, какое покушение?» «Я пошутил», улыбнулся я, погладив Кузю. «Я пошутил», ответил Кузя моим голосом. И маман с батей рассмеялись. Лишь таксист бросил испуганный взгляд на Кузьму и прибавил скорости. Подозревал, что это на самом деле монстр. Узнал в нем звуколова, или просто испугался его зубов. Да пофиг. Главное, пусть на дорогу больше смотрит. Когда мы вернулись в поместье, передали Регине презент, кусочек тортика. А Кузя между тем выпросил у бати сало, сжирая три шмата разом. Насытившись, питомцы вернулись со мной в детскую. Как только я оказался в комнате, увидел Захарыча. Он подкручивал соединительные элементы на кровати. «Я тут поменял два болта. Были бракованные», — объяснил слуга. Затем он дождался, когда Пышка выйдет из комнаты, тихо обратился ко мне. «Серега, меня Рымба задолбал. Всю заначку у меня извел». Батя зашел в комнату, услышав его последнюю фразу. «Так и пить бросишь, Захарыч», — ухмыльнулся он, — «и заборы начнешь ровные ставить. Может, компенсируете за птичку-то?» — с надеждой посмотрел на него Захарыч. «Не-а», — помотал головой папа Ваня, — «я же тебе говорил, алкоголь дома не держать, вот и получай». «Да понял я, извините, если что не так», — расстроенно пробормотал Захарыч, затем резко поднялся и вышел из комнаты. «Может, и правда Рымба поможет?» Тихо обратился ко мне батя. «Видимо, да», — улыбнулся я. «Ладно, спокойной ночи, сын». Батя потрепал меня по голове и вышел из детской. Ну а я начал готовиться ко сну. Когда Пышка спела колыбельную и вышла, я соскочил с кровати и схватил со стола телефон. Не стал я брать его в гости. Там не до него все равно было. Ну а сейчас он мне был нужен. Я зашел в одногруппники, проверяя, есть ли что новенькое, а потом заметил значок непрочитанного сообщения. Руки покрылись гусиной кожей, я немного взволновался, тыкнул, чтобы понять, кто мне прислал сообщение, хотя уже знал, что произошло. «Кто это?» Прочитал я ответное сообщение от мамы Анжелики. Она была в сети. Глава 18. Конечно, я не стал говорить маме Анжели, что я ее сын, как минимум по двум причинам. Во-первых, она может в это не поверить. Слишком странно это все выглядит со стороны. Мне всего-то 1,5 года. Обычные дети в это время только учатся нормально выговаривать слова. Уж не говоря о том, чтобы писать без ошибок и тем более, создавать аккаунты. Ну а во-вторых, вместо мамы Анжелы на ее аккаунте может сидеть кто-то другой. Какой-нибудь криминальный элемент. И если он узнает, что я ее сын, она автоматически превратится в заложницу. Если ее прекратили искать, то снова начнут. Она станет рычагом, которым можно будет эффективно на меня воздействовать. Поэтому я ответил на ее вопрос немного не так, как хотел. «Я твой друг со школы. Мою старую страницу взломали». Нажал «Отправить». Да, новые слова этого мира – просто нечто. Но мне хватило 1,5 года, чтобы все это узнать через интерактивную доску. А что было непонятно, батя подсказал. «Какой именно друг?» – ответила мама Анжелика. «Да понятно, какой. Да, я подготовился заранее, изучил страницу биологической матери, посмотрел старые фотки и комментарии под ними. Больше всего теплых комментов было от Максима Иванова. Максим Иванов, написал я и отправил. Биологическая маман очень долго писала сообщение. Но вот, наконец, я увидел ответ. О, привет, но если ты хочешь встретиться, я не смогу. Ох ты ж, елки-моталки, как сказал бы дед Смирнов. Отношения с Максиком теплее, чем я предполагал. Либо близкий друг, либо давно забытый любовник. Поэтому что-то было не так, не то, чтобы она не хотела. Скорее всего, действительно, не могла. И что не так, мне нужно было выяснить. Почему? Написал я ей. Долго объяснять, ответила мама Анжела. «Тебе требуется помощь», она не ответила. Даже более того, вышла из сети. «Мда, что-то тут точно не чисто». Я начал испытывать легкую тревогу. Если б знал адрес, отправил бы пару комаров на разведку. Вот бы разузнать, где она живет, или где скрывается. Ладно, спрошу чуть позже у бати. Возможно, он подскажет, что тут можно сделать. Но, конечно же, придумаю какую-нибудь легенду. Незачем Смирновым пока знать, что я ищу свою родную матушку. Ауф-эф, ауф, уф-эф. Кузя начал рваться на улицу. Пора его выгулить. Заодно поразмышляю насчет легенды для бати. Ну что, пошли, страдалец. Обратился я к питомцу. А то прямо здесь лужу сделаешь. Звуколов начал тереться, словно кот, о мои ноги. Даже замурчал, как представитель семейства кошачьих. Да сказал же, идем. Пышка увидела, как я на пороге напяливал теплые ботинки. Сережа, надень еще свитер, умоляюще посмотрела на меня. На улице мороз. Простудишься. Не дождетесь, Лариса Батьковна. Куртки, усиленной согревающей магией, достаточно, чтобы пережить никчемные минус 5 градусов. Я быстро, ответил я ей и выскочил во двор. Вот женщины, из любого мужчины готовы сделать тепличное растение. Интересно, что они представляют, когда так переживают, что я выйду, а там вьюга и сопли замерзают на ветру. Я усмехнулся, спускаясь с Кузьмой по ступеням. Было время, когда я в одной жилетке в минус 40 сражался с ледяной гидрой. Правда, и тело было другое, и терморегуляция работала как надо. Но даже несмотря на то, что у меня тело ребенка, все-таки магия немного, но согревала. Я чувствовал тепло, исходящее от магического резервуара. Оно растекалось по организму, пропитывая каждую клеточку моего тела. К слову, я даже мог в одной футболке сейчас выйти, но травмировать нежную психику Ларисы Батьковны в мои планы не входило. Увидел, как муравьи копошатся у своего муравейника, подтаскивая уже замерзшие тростинки и какой-то мусор. Дополнительно утеплялись перед более сильными морозами. Еще в ноябре эти засранцы пытались впасть в спячку. Но я поделился с ними маной, и тем самым создал условия, чтобы они этого не делали. Нарушил естественный природный процесс. Но зато поместье Смирновых осталось под защитой. И как оказалось, не зря. Кузя сделал все свои дела, затем побарахтался в снежной куче неподалеку и побежал домой. Вернувшись, прослушал лекцию от Ларисы Батьковны о том, как нужно одеваться зимой правильно. Именно прослушал, а не послушал. Мне такие нравоучения не сдались. Все это время лазил по телефону и кивал ей в ответ. «Сережа, и в телефоне бы поменьше сидел», — добила меня Пышка. Я отвлекся, взглянул на Пышку гневным взглядом, и она тут же ответила. «Эксперты говорят, что зрение садится, если долго смотреть на экран. Дайте мне сюда этих экспертов, я их разорву в клочья, и Кузя мне в этом поможет. Умники, блин, час-два погоды не сделают». «Я подумаю», — ответил я, переключаясь на телефон. «Сейчас я искал в сети информацию по свежему прорыву. За полгода было их немного, а точнее, три. Пошумели пироманты, поджигая несколько лавок на Арбате, красный жнец чутко погулял по ВДНХ, да с десяток собакокрыс пытались навести шороху в Большом театре, месяц тому назад, ну и все как бы, и остался один прорыв до появления портала, один, мать его, прорыв. Нет, ничего я не увидел, только крики визги экспертов о предполагаемом месте появления. Да угомонитесь уже, даже я знаю лишь примерно, в каком месте появится разлом. Где-то в районе Измайлова, и то не точно. Осталось лишь дождаться, отметить на карте и увидеть точку появления портала. Что делать, когда тот появится? Я примерно знаю. Получится ли задуманное, сомневаюсь. Но другого варианта не было. Поэтому в самое ближайшее время буду реализовывать свой план. Я отложил в сторону телефон, затем смачно зевнул. Ну а Пышка, дождавшись, когда я вернусь из ванной, передала мне пижаму и принялась петь свою колыбельную. «Ты серьезно думаешь, что мне это интересно?» Я взглянул на Ларису, которая аж глаза зажмурила, выдавая заунывное пение. «Ну ладно, и мы тогда зажмурим». Я лег в кровать, которая была гораздо комфортнее прежней, и закрыл глаза, чувствуя, как Кузьма засопел под боком. Когда Пышка ушла, я и правда готов был провалиться в сон, но несколько десятков связующих нитей вспыхнули и завибрировали. Муравьи на кого-то напали. Я немедленно отправил змейку на то место. Тут же увидел Ираклия, шипящего в темноту, откуда раздавался тихий матерящийся голос Захарыча. Тот чесался и скакал, словно дикий мустанг, размахивая пакетом, в котором что-то звенело. То, что это был Захарыч, я узнал только по голосу. Слуга напялил на себя черный плащ, надвинул на лицо капюшон так, что хрен его узнаешь. Вот же рецидивист, мать его, опять лазил через секретный лаз в заборе, за водкой в ближайший круглосуточный магазин. А Ираклий стоял на стреме, тревожно поглядывая в сторону дома. Все понятно с ними. Между тем представление продолжалось. Садовник успокаивал собутыльника, а Захарыч не успокаивался. Шипел и матерился, пытаясь сбросить с себя моих кусачих бойцов. Видно, на обратном пути муравьи перехватили слугу. Увы, не узнали в нем одного из своих. В этот раз он слишком хорошо замаскировался. «Давай уже пакет, и не шуми», — шипел Ираклий, протягивая руку через нишу в заборе. Затем охнул, оглядываясь на вспыхнувший у входа фонарь. «Да, пля, они, суки, кусают», — взвыл Захарыч, передавая пакет, который еще раз громко звякнул бутылками. Я увидел на крыльце батю и маман, которая запахнулась в пальто. «Осторожней, Ваня», — тревожно проводила она его взглядом. Ну а батя подскочил туда, где еще недавно стоял Ираклий. Садовник успел забрать пакет и спрятался за кустарником. «И не отвяжутся, мать их», — скрипел зубами Захарыч, протискиваясь в открытый лаз, яростно почесывая спину и живот. «Ну, привет», — рыкнул на него оказавшийся рядом батя. «Здравств», — просипел обомлевший Захарыч. «Ох-хо-хо», — кулак бати смачно ударил слугу в лоб, и тот упал на спину. Папа Ваня выхватил из-за пояса светящуюся магией дубинку, хотел оглушить окончательно, но, блин, это было уже слишком. Я успел отправить Кузю, чтобы он предупредил папу Ваню. «Я ж всего чекушечку», — закричал Кузя голосом Захарыча, появляясь возле маман у входа. «Захарыч, ты?» Папа Ваня наклонился над рецидивистом, откинул капюшон, изумленно всматриваясь в лицо слуги. «Я просто хотел», — начал приходить в себя Захарыч. «Магазин, все понятно с вами. А ну, поднимайся и пошли, поговорим по душам», — резко ответил батя. «Где Ираклий?» «Я тут, Иван Александрович», — из кустов показалась голова садовника. «Давай сюда пакет», — зарычал батя, протягивая руку. Ираклий подошел к нему, протягивая вновь брякнувший груз. Ну а батя тут же заглянул внутрь, присвистнув. «Ао, так вы прям серьезно решили отдохнуть, братцы», — хмыкнул он. В это время муравьи схлынули с Захарыча, возвращаясь на свои позиции. «Ну просто красавцы, что сказать, не зря хлеб свой кушают и сахар». Затем батя с Захарычем зашли в дом, прошли в гостиную. В это время Кузя вернулся в детскую, вновь устраиваясь под бочок, а я продолжал смотреть глазами змейки за продолжением этого увлекательного кино. «Совсем с ума посходили с этой водкой», — пробормотала маман, удаляясь в спальню. «Присаживайтесь», — батя указал слугам на диван. Сам же расположился на кресле, стоящем напротив. «Ну, и какого хера ты вытворяешь?» Он мрачно посмотрел на Захарыча. «Я тебе что говорил? Да это же не в рабочее время, Иван Александрович», — начал лепетать Захарыч, пробуя шишку на лбу. «Мы вместе решили, Иван Александрович», — ответил Ираклий. Батя сморщился. «Вот сейчас помолчи, пожалуйста. Я не с тобой разговариваю», — ответил он. «Я знаю, с кого спрашивать». Рецидивисты переглянулись. «Я тогда сказал, что...» — процедил батя, продолжая в Захарыче прожигать дыру своим взглядом. «Что?» — переспросил слуга, бледнее на глазах. «Я сказал, чтобы вообще не видел водки на территории поместья». «Так, значит, я не так вас понял», — вздохнул Захарыч. «Вы меня ударили, теперь бы компенсировать». Он покосился на пакет, стоящий на столике рядом с креслом. «Еще слово, и я тебе еще одну шишку поставлю», — прошипел батя. «Скажи спасибо, что Кузя дал понять, что это ты, а не какой-то бандит в черном плаще. Так бы током приложил». «Понял», — грустно посмотрел на батю Захарыч. «О премии не заикаюсь. Я подумаю», — выдавил батя. «Посмотрим на твое поведение, и на твое, Ираклий. Не ожидал от тебя, конечно. Извините, Иван Александрович», — потупил тот взгляд. «Не думал я, что у вас так вас строго. Идите отсюда», — отмахнулся от них папа Ваня, — «чтобы глаза мои вас не видели». «Ну что?» — поднялся с дивана Ираклий, взглянув на Захарыча, и вновь покосился на черный пакет. «Пойдем, может, поиграем в шахматы?» «Сегодня шахматы отменяются», — ответил батя, вытаскивая две бутылки водки и протягивая им пакет. «А колбасу вы и так можете поесть. Нормально, с хлебом». Захарыч тяжко вздохнул и забрал пакет. Слуги молча вышли из дома, отправляясь в гостевое жилище. Захарыч, совершив до этого более десятка успешных вылазок, В этот раз попал конкретно, но и родителям устроил. Ну а что, будет ему уроком, перестанет таскать водку, и Рэмбо перестанет у него клянчить спиртное, будет употреблять его только в плане развития навыков. Еще немного повалявшись в кровати, я подумал о завтрашнем новогоднем утреннике в сказке. Не уверен, что там будет нечто особенное, но родители мне уже подобрали костюм воина. Что ж, это лучше, чем зайчик, конь или, упаси боже, снежинка. На этих мыслях я и уснул. Младшая группа элитного детского сада «Сказка», новогодний утренник. «Ох, Сережка, ты прямо прирожденный воин», — радостно вздохнула маман, поправляя на мне кожаную броню. Из зала раздается музыка и громкий голос ведущего. Мы в раздевалке. В руке моей деревянный резной меч, в другой — фанерный щит с красивой картинкой дракона. Я усмехнулся. «Если бы ты знала, женщина, как в прошлом мире я бился на мечах, не каждый искусный мечник мог сразиться со мной на равных. Ну что, пошли, сынок», — зашел в раздевалку батя. «Там уже скоро начнется». «Да без проблем, кому там навалять?» Я взвесил в руке меч, сделал пару витиеватых махов. «Игрушка, конечно, но при грамотном ударе можно и шишку приличную набить. Пусть только попробует кто-то из демидовцев тявкнуть в мою сторону». Мы прошли в зал, в центре которого стояла елка, блистающая цветными шарами и другими украшениями. Возле нее, ведущий с микрофоном в руке. «Скоро, скоро, дети, придет злющая баба-яга», — кричал он в усиливающий звук устройства. Родители прошли к рядам, где сидели папы и мамы малышей, и сели в кресло. Я рассмотрел Апраксиных, Кутузовых и князя Демидова, и он надарил меня враждебным взглядом. «Да чтоб ты окосел, ублюдок! Сережа, сюда, вставай рядом с Мишей», — махнула мне суетящаяся Лена, расставляя ребят, и я ускорил шаг. Подошел к детворе, которые так же, как и я, были одеты в яркие костюмы. Забавно, Юленька тоже была в костюме воина, точнее, воительницы, и судя по ее настрою, хотела применить свой меч, который был чуть габаритнее моего. Мишка, в костюме хищного тигра, а что, и правда опасно выглядит. Демидов, колдун в черном одеянии. В руке он сжимал такой же черный посох и косился в сторону Мишки. Как только воспитательницы вышли на время из зала, оставив с нами Катю, которая переключилась на телефон, Демидов-младший активизировался. «Иди сюда, кошечка», — прошипел он Мишке. «Я из тебя шашлык сделаю, если, конечно, посох в твоей заднице тебе не помешает», — заступился я за друга. «А ты у нас, значит, решил напасть на меня, олух, с этой деревяшкой?» — повернулся ко мне Коля Демидов, показывая на мой меч. «Ну попробуй, сыкун. Еще слово, и я вызову клещей», — рыкнул я. «Ты уже с ними знаком». «Ах ты ж», — побледнел Демидов-младший, — «так это твоих рук дело». Но потом он заткнулся, лишь напоследок прожег меня своим взглядом. «Сейчас долбану его». Юленька вышла из второго ряда, вытаскивая из ножен свой увесистый меч. «По голове или в пузо?» «Угомонись», — остановил я бестию. «Он ничего не сделает, только грозится. А тебе может серьезно влететь от Анфисы с Леной». «Ну что, я зря, что ли, меч выбирала?» — надула губки Юленька. «Ты крутая, и выглядишь как супервоин. Этого достаточно», — поделился я своим мнением. «Не обязательно кого-то бить». Бестия задумалась, затем сжала губы. «Ладно, потерплю», — ответила она. «Но если спровоцирует, за себя не ручаюсь». «Не спровоцирует. Он уже испугался», — ответил я. «И вообще, сегодня праздник, так давай праздновать». «А я и так праздную», — выдавила улыбку бестия, спрятав меч. «Разве не видно? Вот, улыбаюсь». В это время появилась баба-яга. Грим был хреновый, поэтому все мы сразу узнали в ней Анфису. Затем пришел Леший, точнее, Инка-палка, та самая уборщица, в костюме, облепленном веточками и сухими травами. «Я знаю, чего не хватает Лешему», — прыснул со смеху Мишка. «Швабры». В это время Леший с бабой Ягой переговорили и захотели украсть елочку. Поэтому мы дружно закричали «Снегурочка», позвав на помощь. И пришла намалеванная Лена в бело-голубом искрящемся наряде. Стройные ножки выбивались из высокого подола, грудь чуть выглядывала из легкого декольте. «Я б такую Снегурку сразу на сеновал потащил. Ну как я, тот я, в прошлом теле. А сейчас можно было только любоваться красоткой, мечтая о любовных утехах». Лена-Снегурка попыталась прогнать злодеев, но ее взяли в заложницы и вновь попытались похитить елку. «Я сейчас им», — дернулась вперед Юленька, вновь обнажая свой меч. «Куда?» — дернул ее за руку Мишка. «Они Лену связали», — воскликнула Юленька. «Это понарошку. объяснил я. «Разве не видишь? Юля, вернись к детям», – прошипела ей Катя, еще одна воспитательница. «Понарошку, правда», – кивнул Мишка, и Юленька шумно выдохнула, теряясь в толпе малышей. «Вот же неугомонная, лишь бы кого-то поколотить. Вот ее точно надо определить в мой отряд, когда вырастет. Такие бойцы мне точно нужны, а к тому времени точно поумнеет, надеюсь». Ну а потом появился Дед Мороз, который дал конкретных трендюлей Лешему и Бабе Яге. Начал гонять их по залу, размахивая посохом. Это было забавно, и мы даже посмеялись. Голос Деда Мороза был женским. Кто же это скрывается под густой бородой? По голосу сложно было определить, ибо его владелец пытался говорить басом. Затем мы отпраздновали перевоспитание Бабы Яги и Лешего, освобождение Снегурочки. Точнее, сначала закричали хором «Елочка, гори!», а потом сплясали хоровод вокруг наряженного древа, загоревшегося магическими огоньками. «Подарки!» – прошептал мне на ухо Мишка. «Под елкой, смотри!» Я опустил взгляд, замечая цветные коробки, сложенные под деревом. «Точно! Что же там для нас приготовили?» Но они лежали в тени, и пока никто, кроме нас с Мишкой, их не разглядел. «Ох-хо-хо, детишки, какие вы молодцы!» – закричал женским басом Дед Мороз, раскидывая руки в стороны. «Но я к вам не с пустыми руками. Для каждого из вас я приготовил подарок, тот, который вы заслужили». Фальшивый Дед Мороз ударил посохом, и под елкой вспыхнули огни, освещая кучу коробок, повязанных яркими праздничными лентами. «Можете забирать их, дорогие мои детишки, ох-хо-хо», разрешил Дедушка Мороз, и все дети ломанулись под елочку. Мы с Мишкой и Юленькой не спешили, дождались, когда основной поток малышей схлынет, подошли к трем оставшимся коробкам. Я тут же увидел свою, Сереже Смирнову от Дедушки Мороза, было написано на синей коробке золотым красивым почерком. Что за Дедушка Мороз, и какого хрена он мне подарок принес, разбираться было некогда. Я отошел в сторону, слыша на фоне восхищенные и радостные крики тех, кто уже добрался до своего подарка. Развязал праздничную ленту, сорвал праздничную упаковку. «Да вы издеваетесь, обшитая золотым шелком коробка, и как она открывается? А, вот, кнопка». Нажал, и крышка распахнулась. «И какой я подарок заслужил, интересно?» Я заглянул внутрь и не поверил своим глазам. «Это что, какой-то прикол?» Глава 19. На дне коробки лежала отвертка. Такую я видел в руках Захарыча, когда он в свое время вкручивал шурупы в забор. Я еще раз протер глаза. Так, на всякий случай. Может, показалось, но нет. Вот эта хреновина. Лежит и блестит красной рукоятью. Я не стал показывать, что там у меня внутри, хотя многие дети уже вытащили подарки и восхищенно их разглядывали. Посмотрел враждебно в сторону хохочущего Деда Мороза. «Ты решил посмеяться надо мной, точнее, решила. Это ведь женщина». «Конечно», я расстроился. Посмотрел на свой щит, меч. В прошлой жизни эта переодетая сволочь уже на коленях просила бы о прощении. В этом мире я так сделать не мог, хотя очень хотел преподать ей урок. «Мне подарили машинку, а тебе?» Подошел ко мне Мишка. «Неважно», пробурчал я в ответ. «Что, совсем фиговый подарок?» Озадаченно посмотрел на меня друг. «Совсем», — ответил я, — «но потом расскажу. Надо для начала разобраться». Понятно, что родители были в курсе всей этой авантюры. Вот они и расскажут мне, почему я заслужил только отвертку. Отвертку, мать ее. Понятно, что телефон уже подарили, но можно было хоть конфет положить. Я опять вскипел и кое-как сдержался, чтобы не швырнуть меч в сторону этого Дедушки Мороза. «Как думаешь, кто переоделся в Деда Мороза?» — спросил у меня Мишка. «Точно женщина», — процедил я. «Точно сука драная», — хотел еще добавить, но тоже сдержался. «И я тоже это поняла», — ответила Юленька, услышав наш разговор. В руке у нее была куколка, которой она уже почти открутила голову. Та болталась на шее, и из разрыва вылезли какие-то проводки. «У меня с ней свои счеты», — бестия была в ярости. Покраснела, грозно посапывая и взвешивая в руках тяжелый меч. Она была конкретно настроена. И кажется, что ни я, ни Мишка, ни воспитательницы ее остановить уже не смогут. «И какие версии?» — спросил я. «Версии?» Юленька кинула на меня грозный взгляд. «Нахер версии? Сейчас узнаем, что за курва. Только меч и щит давай сюда», — испуганно пробормотал Мишка. Юленька сдала оружие. И когда Дед Мороз уже прощался со всеми, готовясь выйти из зала, Бестия подскочила к нему, а затем все вокруг ахнули. Юленька подпрыгнула и дернула Дедушку Мороза за бороду. Хайрэ-руп. Разорвалась ткань, борода осталась в руках у бестии, и я увидел офигевшее вытянутое лицо директрисы. Тут же все дети начали хохотать, до того забавную физиономию скорчила ведьма. «Юля, ты что?» – услышал я голос барона Апраксина со стороны скамей. Ведьма густо покраснела, выхватила из рук удивленной Юленьки бороду и приложила к лицу. «А ну, прекратить смех!» – закричал Дедушка Мороз, но уже женским голосом, переходя на визг, и этим вызывая очередной приступ хохота детворы. Даже я не удержался и начал хохотать. «Апраксины, в мой кабинет!» – махнула ведьма и выскочила из зала. Барон и баронесса переглянулись, побледнев, и вышли из зала следом. «Пошли, Юля, тебя тоже зовут», – протянула руку бестия Анфиса, еще слегка растерянная от выходки нашей воительницы. Юленька вздохнула, нахмурилась и протянула руку. Они вышли из зала. «Ну все, хана Юльке», – вздохнул Мишка. «Посмотрим, не спеши с выводами», – ухмыльнулся я. «Вариантов море. Если ведьма начнет давить, натравим на нее какого-нибудь зверька. Хотя это уже крайняя мера, так она сразу на меня подумает. Поэтому я все-таки надеялся, что апраксины договорятся. А для того, чтобы убедиться в этом, отправил змейку, которая стала моими глазами и ушами». «Ты что, следишь за кем-то?» – прошептал мне на ухо Мишка, когда мы сели на скамейку возле родителей. «Не отвлекай, Миша, просто дай сосредоточиться», – в ответ прошипел я. «Подслушиваю с помощью питомцев разговор в кабинете. А какого питомца я использую, Мишке знать не обязательно». Друг затих, а я переключился на кабинет ведьмы. Вот уже родители сидели в креслах. Борис Апраксин посадил дочь на колени. Анна Апраксина была бледная и слушала, как их отчитывала директриса. «Вы понимаете, это немыслимо», – бушевала размалеванная краснощекая ведьма. «Как же можно так бесцеремонно вести себя? Вы хоть воспитываете свою дочь?» «Наша Юленька, воспитанная девочка», – холодно ответила баронесса. «Мы также наняли учителя по этикету». «Тогда в чем проблема?» – воскликнула ведьма, хлопнув ладонью по столу. «В кукле», – прорычала Юленька. «Тебе не понравилось, Юля?» – строго обратилась к ней ее мама. «Я ненавижу куклы», – процедила бестия. «Вы знаете. Ну вот, смотрите, она еще и дерзит родителям», – вздохнула ведьма. «Вот же стерва, и тут старается подлить масла в огонь. Мы знаем, как воспитывать свою дочь, Евгения Дмитриевна», – ответил Апраксин. «Просто она немного импульсивная девочка. Она у вас всегда дергает бороды пожилым людям», – продолжила нагнетать директриса. Я выдохнул. «Спокойствие, только спокойствие, Серега. Она просто конченая сука, ты это знаешь. Ничего ты не изменишь. Просто выдохни и знай, они справятся». «Да что в этом такого? Я не понимаю», – пожала плечами Анна Апраксина. «Просто девочке стало интересно, кто скрывается под костюмом Деда Мороза». «Да, просто стало любопытно», – кивнул батя Юленьки. «Между прочим, этот костюм денег стоит, серьезных», – выкрикнула директриса. «И еще вы забыли про моральный ущерб. Я действительно испугалась. Ваша невоспитанная доченька». «Не смейте ее называть невоспитанной», – резко ответила Анна Апраксина. «И кричать на нас вы не имеете права». «Анют, успокойся», – обратился к ней Апраксин. «Я воспитанная», – процедила Юленька, прожигая ведьму взглядом. «Кажется, если бы рядом было что-то тяжелое, точно бы запустила им в директрису». «Ну вот, посмотрите», – показала ведьма на бестию. «Смотрит так, будто убить меня хочет». «Юля расстроена», – ответил барон. «Ее можно понять». «Так, ладно, все с вами понятно», – вздохнула директриса. «Вы отчислены». «Как? Что значит отчислены?» – охнула Анна. «Эта ситуация – просто недоразумение. И вообще, где это прописано, что за такую шалость ребенка вот так просто можно отчислить?» – добавил барон. «Я лично не видел такого пункта». Ведьма взяла паузу, затем ответила. «Я сейчас», – выскочила из кабинета, и моя змейка проследовала за ней. Но там ничего особенного не было. Ведьма ходила по коридору, взмахивая руками и сбрасывая пар. Потом, видимо, успокоилась, кому-то позвонила и вернулась в кабинет. «Так, уважаемые родители», – подытожила она, – «Юленька остается в садике». «Ну, слава богу», – выдохнула Анна. «Но только если вы внесете крупный штраф», – дополнила ведьма. «Стоимость костюма, который, между прочим, еще и магический, и за моральный ущерб, можете взять квитанцию в канцелярии, в административном здании». Апраксины согласились, затем вышли из кабинета, успокаивая Юленьку. Та была вне себя от злости. Еще и штрафа не хватало. А когда они вместе пошли в администрацию и получили квитанцию об уплате штрафа, все разом поникли. Барон с баронессой еще как-то держались, вяло подбадривая друг друга. А вот Юленька совсем помрачнела. В таком настроении она и вернулась к нам. Перед тем, как уйти домой, ведь после утренника мы уже ушли фактически на новогодние каникулы, мы собрались втроем. Мишка, Юля и я. «Все так плохо?» – спросил бестию Мишка. «Свободных денег в семье почти нет, папа вложил все в развитие нового бизнеса», – процедила Юленька. «А так все замечательно, конечно. Ну ладно, Юля, не кипи», – попробовал я успокоить бестию. «Найдем выход из положения». «Да, найдем», – ответил Мишка. «Вы издеваетесь», – зарычала воительница, ударив мечом по паркету. «Больше 50 тысяч, где такие деньги достанут родители? А если все-таки достанут?» – улыбнулся я. «Ага, все образуется», – Мишка тоже ободряюще улыбнулся. «Да пошли вы», – воскликнула Юленька и зашагала в сторону коридора, пробурчав. «Образуется, ага, аж 100 раз образуется. И как решить эту проблему?» – тревожно посмотрел на меня Мишка. «У моих тоже куча трат на Новый год. Батя мой решит, не переживай», – хлопнул я его по плечу. «Все, пока, вон уже маман зовет». Да, меня действительно ждала мама Наташа у двери в коридор, и мы попрощались с Мишкой. «Приезжай в гости», — ответил он. «Обязательно», — пообещал я. Когда мы вернулись в поместье, я решил поговорить с родителями. Взяв с собой Кузю, который бросился ко мне, едва я переступил порог дома, решил сходу направиться в сторону батиного кабинета. А там уже шла оживленная беседа. Маман запивала свое псевдоуспокоительное, батя жестикулировал, недоумевая, как так можно жестоко относиться к детям. Конечно, они уже были в курсе ситуации Апраксиных, хотя, видимо, не догадывались, насколько у них плачевно в плане финансов. Юленька поделилась с нами, а вот Борису Апраксину было, скорее всего, неудобно просить денег у своих союзников. Притом, понятно же, он думал, что и в нашей баронской семье с деньгами не так, чтобы очень хорошо. Ну, тварь сука неудовлетворенная. Как еще назвать эту директрису после такого? Услышал я батю, когда зашел в кабинет. «Тихо ты, сынок, зашел», — осадила его маман и обратилась ко мне. «Ты что-то хотел, Сережа?» «Да», — кивнул я. «Поговорить насчет Апраксиных. Ты тоже знаешь о штрафе?» — удивился батя. Юленька рассказала, еще раз кивнул я. «Ну, тварь и сука неудовлетворенная, просто тварь», — батиным голосом отозвался Кузя. «Ну вот, теперь будет неделю это повторять», — вздохнула маман, посмотрев на питомца. Тот спрыгнул и добрался до дивана, начиная по нему прыгать. «Серега, успокой его, а?» — попросил батя. «Поцарапает еще кожу». Я приказал Кузе убрать коготки и стараться не повредить кожаный чехол дивана. «Не поцарапает, я слежу», — ответил я. «Так что ты там говорил про Апраксиных?» — удивленно обратилась ко мне маман. «Я предлагаю одолжить им денег», — высказал я свое мнение. «Занять 59 тысяч?» – спросил батя, задумавшись. «А они что, не могут сами заплатить штраф? Нет у них свободных денег», – ответил я. «Юля говорит, что они в бизнес вложились, оттуда не вытащить, только если продавать». «Так, а вот это интересно», – хмыкнул батя. «Ну и зачем им занимать, когда они отдадут?» – скривилась маман. «По мне, так это плохая затея. Ты не понимаешь, Наташ», – ухмыльнулся батя. «Да, мам, ты не понимаешь», — ответил я. «Это укрепит наш союз с ними. Ха-ха». «Слышала?» — батя ударил по столу ладонью. «Не сильно, но этого хватило, чтобы маман вздрогнула». Затем батя посмотрел на меня искрящимися глазами. «Хороший ход, сынок. Я про это же подумал». Затем он повернулся к маме Наташи. «А Серега далеко пойдет. В таких делах уже разбирается». «И правда», — улыбнулась маман. «Так это еще больше сблизит наши семьи. Главное, в союзе что? Преданность», — добавил батя. «И после этого Апраксины, будь уверена в этом, Наташ, станут еще преданней. Таким и спину можно доверить, нож не воткнут». «Ну вот, одна проблема решена. Теперь настал черед еще одной. Серег, тебя что-то смущает?» — спросил батя, подойдя ко мне и взяв на руки. «Что это за ерунда?» — вытащил я из-за пояса отвертку. «Это подарок?» — батя переглянулся с маман, затем улыбнулся. «Да, хорошо, что напомнил», — ответил он. «Дедушка Мороз решил, что твой подарочек под елочку не поместится, и прислал нам его в поместье, а в коробку вложил то, чем мы будем его собирать». «Да, Сережа», — хихикнула маман, наконец-то повеселев. Подарок просто такой здоровенный. И что это? Недоверчиво покосился я на них. А вот пойдем посмотрим, хохотнул батя. Только куртки накиньте, предупредила маман. Не май месяц. Да знаем, Наташ, ну чего ты? Отозвался папа Ваня и, одевшись, вышли во двор. Я заметил на земле, у сарая, следы транспортировки чего-то тяжелого. В общем, смотри, батя опустил меня на бетонный пол. Когда мы зашли в пыльное помещение, я увидел большие запечатанные коробки. В этих коробках части одного целого, а это отвертка, тоже магический инструмент, ответил папа Ваня. Он забрал у меня предмет, который я продолжал сжимать в руках, затем нажал на что-то, и крестовая часть инструмента замерцала. Так будет быстрее и надежнее, улыбнулся он. Ну давай уже, говори, что в итоге-то соберем. Видимо, Дедушка Мороз прознал о твоей любви к питомцам и подарил тебе целый большой дом для них, восхищенно воскликнул батя. Представляешь, я ухмыльнулся. Ну хорош заливать, Дедушка Мороз, подарки мне принес. Ага, с чего это он вдруг разбежался меня так одаривать? И откуда он столько знает обо мне? Это вы мне купили, утвердительно сказал я. Так ведь, ты не веришь в Дедушку Мороза? Батя так надеялся не причинить мне психологическую травму, что играл роль до конца. Ага, не верю я в этого бородатого хрена, довольно улыбнулся я. А во, откуда ты так выражаться научился? Рассмеялся батя. Ты маме такого не скажи, а то она в обморок упадет. Да понятно, ухмыльнулся я. Когда будем собирать? Да хоть сейчас, энергично ответил батя. У меня сегодня выходной, уделю внимание своему сыну. Ну что ж, тогда погнали. Удивительно, но весь процесс у нас занял не больше 3 часов. Из них 20 минут Хмурый Захарыч вместе с чем-то недовольным Ираклием возились с коробками, распечатывая их. Понятно, что это они такие загруженные. Понимали, что после работы не получится выпить. Сухой закон, что поделать. В общем, собрали дом. И я был просто в диком восторге. Он действительно получился большим, просторным и магическим. Батя не обманул. Магия согревала комнаты просто идеально. Внутри дома было уютно, комфортно и столько места, что хоть еще столько же питомцев заселяй. 2 этажа с чердаком. Каждый этаж, метра под 2 в высоту. 25 квадратных метров каждая комната. Ко всему прочему, еще через 10 минут слуги занесли и мягкую мебель, и кормушки, и даже лестницу на чердак установили. Конечно, это жилье построили у окна детской. Так проще и экономичнее в плане затрат маны, да и питомцы будут быстрее переходить в мою комнату, если приспичит. В общем, тут же Рымба, Регина и Кузя заселили этот дом. Хотя потом Кузьма вернулся. Он еще не хотел отдаляться от меня надолго, даже на такое расстояние. Эври лесно, еще бы эрюмашку, сударе, услышал я довольный крик Рымба. Сударе, эрюмашку, откликнулся Кузя. Кузьма, прекрати, погрозил я ему пальцем. И посмотрите, как самец растерян. Он думает, что делать дальше, ответил Кузя мягким голосом диктора из передачи про животных. Просто не повторяй за Рымба, вот и все, объяснил я, а то он плохому тебя научит. Кузьма был не против, он кивнул и пробежался по паркету, в один прыжок влетая в открытое окошко домика для питомцев. Я назову его обитель, чтоб было кратко и понятно. Только Кузя исчез в домике, яростно зашипела Регина, и маленький звуколов перескочил обратно. Видно, покусился на спальное место черепашки, и она дала отпор. Так, ну, что, мои питомцы довольны. Батя перевел деньги Апраксиным, точнее, забрал с моей карты. Насколько я разобрался в этой финансовой мутатени, у меня была детская карта, поэтому она была привязана к батиному личному кабинету. Получается, что папа Ваня мог контролировать мои траты и также распоряжаться той крупной суммой, что лежала у меня на счету. Ну а что, так даже проще. Раз такое дело, можно спокойно отобедать. Я наелся борща со сметаной, с удовольствием попробовал зажаренную в духовке утку. А потом, после кружки яблочного сока схватил телефон. Из гостиной услышал срочный репортаж, который тут же стих. Родители убрали звук. Ну что ж, я все равно посмотрю его. Побежал в детскую, прогнал пышку, залез в сеть и увидел прямой эфир с места событий. Твою мать, 4-й прорыв. И сейчас весь Лосиный остров оцеплен. Как мы видим, возле пруда лось завершается сражение, репортер отошел, и я увидел 2 столба дыма и пару вспышек. Еще раз повторяю, что это первая за всю историю столицы массовая атака кромсателей. Жертвы есть, но о них пока ничего не известно. Я послушал еще немного и отключился, достал карту, отметил на ней точку прорыва, затем завершил узор. Все, теперь понятно, где будет последний в цепочке портал. Два знака монстра совмещены. И самая главная точка, которая меня беспокоит, та, что на пересечении последних извилистых линий. Лесопарк Измайлова. Вот там и будет скоро основное веселье. Да такое, что это может обернуться чуть ли не разрушением всей столицы. Я уж не говорю о количестве жертв. Так, Серега, спокойно. Я почувствовал, как пульс начинает стучать в висках, сделал глубокий вдох, затем протяжный выдох. Если я все правильно рассчитал по времени, а я обычно не ошибаюсь, у меня есть не больше 10-12 часов, и действовать надо прямо сейчас. Ну что ж, теперь нужно задействовать мой план. Я взглянул на Кузю, который щелкал челюстью и прыгал с диванчика на пол и обратно. Надо срочно найти его родителей. Только они способны справиться с высокоуровневым монстром. Но был один нюанс. Я пока ни хрена не понимал, как привлечь этих существ. Глава 20. Поместье Демидовых, кабинет князя, полдень. Демидов склонился над своими заметками. Долго, слишком долго он размышлял над тем, как убить этого молокососа. Международная гильдия наемных убийц отказалась с ним сотрудничать после трагедии с Роберто Родригесом. Больших трудов им стоило замести следы, чтобы власти не вышли на их организацию. Послали его на три буквы, суки.